из 17 веков стоимостью около 100 тысяч долларов, он найдет только давно истлевшие женские тряпки, которые вы покупали, чтобы... Заткнитесь! Фи, Ольга! Как грубо! И что вы так разнервничались? Все, что от вас требуется, это принести мне маленькую серебряную вещицу, за которую, к тому же, я вам дам... некоторую сумму. Вам так идет этот костюм. Это какая же фирма? Франкетти? Ольга встала. Хорошо, я принесу вам вашего кабанчика. А это вы возьмете? Она кивнула на конверт с рисунками Матисса. Я подумаю до субботы, ответил Григорий Михайлович и вернул ей конверт. «Сволочь! Вот сволочь!» — думала Ольга, возвращаясь домой. «И зачем только я связалась с такой сволочью? И что теперь будет?» Она на самом деле попыталась представить себе, что будет, если Лев Адамыч узнает о проданных гравюрах, рисунках, акварелях, рукописях, старинных нотах, рекламных плакатах прошлого века, которые она на протяжении 10 с лишним лет выуживала из недр огромной квартиры в Малом Харитоньевском и относила Григорию Михайловичу. Выгонит из дома, разведется, а Ева? Боже, самое страшное — это то, что устроит Ева. А впрочем... Выгнать они меня не могут, не имеют права. Я там прописана. А развестись? Откуда у него силы, чтобы разводиться? Он даже обедать не может выйти из кабинета. А ехать в суд — смешно. А если он разнервничается? Ну, разнервничается. Так может, это и к лучшему? Может, все само собой и решится? Нет, рисковать нельзя. Теперь, когда осталось совсем немного, год, два, максимум три. Господи, неужели три? Целых 3 года жить в таком напряжении. Я сойду с ума. А если не 3? Если больше? Бывают случаи, когда живут и до 90 лет, и до 95. Он же ничем не болен. Ну, сердце иногда пошаливает, ну, легкие немного не в порядке, но ведь с этим можно жить и жить. Проблем у него никаких. Ева ухаживает за ним лучше любой медсестры. Питание прекрасное. Он может протянуть еще 100 лет. Господи, как мне все это надоело. Что же делать? Она шла по Тверскому бульвару. В молодой еще прозрачной листве пели птицы. «Вчера все было так хорошо. Почему же это должно было свалиться на меня именно теперь? Зачем ему так срочно понадобился этот чертов Фаберже? И какая сволочь! Какая сволочь! Так бы и задушила его собственными руками!» И вдруг какой-то голос внутри нее отчетливо произнес: «Зачем же собственными?» Ольга остановилась. Она стояла, не замечая проходивших мимо людей, пораженная простой мыслью, которая до сих пор почему-то не приходила ей в голову. «Как же я не подумала об этом раньше?» — спрашивала она себя. «Когда раньше?» — отвечал ей тот же голос с какой-то непонятной издевкой. «Если этот тип только сейчас сделал тебе это недобросовестное предложение, что ты имеешь в виду? Это же уголовщина. Ты понимаешь, что такое уголовщина?» Он явно издевался, провоцируя ее на этот нелепый спор с самой собой. «Ну да, уголовщина. А разве есть что-нибудь вокруг нас, что не было бы уголовщиной?» — отвечала ему Ольга. Достаточно включить телевизор.